Глава 28. Прошло Рождество. Наступил новый 1973 год. Февральские снегопады сменились холодными мартовскими ветрами. Дженнифер поняла, что пора прекращать работу. Она собрала своих работников. «Я ухожу в отпуск», — объявила Дженнифер. «Меня не будет 5 месяцев». Ее перебил шепот удивления. «Мы сможем связываться с тобой?» — спросил Дэн Мартин. «Нет». Тед Харрис смотрел через толстые стекла очков. «Дженнифер, ты не можешь просто так. Я уеду в конце недели». Ее тон снял дальнейшие вопросы. Когда они обсудили незаконченные дела и разошлись, Кен Бейли спросил. «Ты хорошо обдумала свое решение?» «У меня нет выбора, Кен». Он посмотрел на нее. «Я не знаю, кто этот сукин сын, но я его ненавижу». Дженнифер положила ладонь на его руку. «Спасибо. Все будет хорошо. Тебе будет трудно. Дети растут, начинают задавать вопросы. Он захочет знать, кто его отец. Что-нибудь придумаю». «Окей», — голос Кена смягчился. «Если я что-то смогу для тебя сделать, ты только попроси». Дженнифер обняла его. «Спасибо, Кен». Еще долго после того, как все ушли, Дженнифер сидела в темном офисе. Она всегда будет любить Адама. Ничто не заставит разлюбить его. Она была уверена, что и Адам по-прежнему любит ее. «Было бы легче, — подумала Дженнифер, — если бы он больше не любил меня». Какая-то непостижимая ирония в том, что они любили друг друга и не могли быть вместе, что их судьбы расходились все дальше и дальше. Адам, наверное, сейчас в Вашингтоне вместе с Мэри и своим ребенком. Может быть, когда-нибудь он попадет в Белый дом. Дженнифер подумала о своем сыне, о его будущих расспросах об отце. Она никогда не скажет Адаму, что у него родился ребенок. Это уничтожит его. И если об этом узнает кто-то другой, конец Адама будет также печален. Дженнифер решила купить дом где-нибудь в сельской местности, где сможет жить вместе с сыном в своем маленьком мире. Дом она нашла по чистой случайности. Ехала на встречу с клиентом в Лонг-Айленд. Повернула на Лонг-Айленд-Экспрессуэй. Затем свернула не на ту дорогу и оказалась в Сэндс-Пойнт. Тихие улицы городка обрамляли величественные деревья. Одноэтажные частные дома утопали в зелени. На одном из белых колониальных домов по Сэндс-Пойнт-Роуз висела табличка «Продается». Участок был огражден забором. От дороги его отделяли красивые кованые ворота. Вдоль дорожки к дому стояли фонари. У входа раскинулась лужайка. Сам дом прятался за рядом елей и снаружи смотрелся великолепно. Дженнифер записала имя агента по продаже домов и встретилась с ним на следующий день. Агент оказался энергичным, суетливым человеком, торговцем того типа, который Дженнифер ненавидела. Но она покупала дом, а не его самого. «Дом очень красив», — сказал он.